Ответ у Фаули был готов. Должно быть, он себе это уж не раз говорил. Да бог его знает. В последний год только мечтал о свободе. А теперь могу увернуться за полночь и лишнего хлебнуть. А, как-то не радует. Острота ощущений пропадает, когда не надо помаду с мордой стирать. Пройдя через турникет, Джордан снова очутился в громадном вестибюле Стюарт-билдинг. Должно быть, охранником на экране монитора они с Фаули кажутся двумя лилипутами. О жизни вроде поговорили, пора приступать к делу. По телефону мне показалось, что у тебя горит, но не тяни, выкладывай. Харман, мне надо еще раз посмотреть тот DVD, ты можешь это устроить? А чего же? Кстати, сегодня опять Бартон дежурит, так что тебе повезло. Это мой человек, на него можно положиться. Они поднялись по лестнице на антресольный этаж, где Джордан уже был в ночь убийства Шандели Стюарт. Он вспомнил тощие тело жертвы, приклеенное к роялю, горечь в голосе Рэндала Хейза, который, подобно ему, считал себя сильным и неожиданно почувствовал свою уязвимость. Рассказ Лизы нанес Джордану не менее тяжелую рану, чем ей та пуля. Но одновременно запустил его мысль на такие обороты, каких человек достигает только в моменты высшего напряжения. Несколько минут спустя он обозвал себя кретином. Когда сыщики увидели на экране прихрамывающего Джулиуса Вонга, они ухватили за эту хромоту, как за наживку, и не подумали проверить все возможные версии. Этого Джордан никак не мог себе простить. Они с Буронией посмотрели, как он вошел, но не посмотрели, как вышел. Когда он служил в полиции, ему не раз приходилось предостерегать новичков от этой ловушки, а теперь вот сам лопухнулся. Может, реакции сдают от того, что он не хочет больше быть полицейским. Однако дело надо закончить, прежде чем что? Они подошли к стойке раньше, чем он успел навесить ярлык неопределенности своего существования. На лицо Фаули упал отсвет монитора, когда он наклонился к человеку за стойкой. — Бартон, моему другу надо посмотреть весь диск, записанный в день убийства Стюарт. Покажешь нам? — Конечно, идемте. Бартон поднялся с кожаного кресла и повел их в хранилище, где на стеллажах в безупречном порядке хранились диски с записями. Посреди комнаты стоял письменный стол с компьютером и считывающим устройством. Здесь мы форматируем диски для перезаписи на DVD. Бартон подошел к стеллажу и без колебаний вытащил два черных футляра. Вот они. Это снимали телекамеры на обоих входах. Джордан увидел у стены кресло на колесиках и подкатил его к столу. — Спасибо, теперь я сам справлюсь. Просмотр, наверное, займет много времени. Не хочу отнимать его у вас. Бартон и Фаули, видимо, поняли, что он хочет остаться один. — А вам знакома эта программа? — спросил Бартон. — Разберусь. — Да, просматривать можно в режиме персонального компьютера. Тут, в общем, ничего сложного. Джордан сел в кресло, включил компьютер. Бартон кивнул ему и направился к выходу. Фаули же увидел, что Джордан в погоне за какой-то своей мыслью умчался далеко от них обоих. Он положил ему руку на плечо. — Ладно, Джордан, я пойду. Желаю тебе найти то, что ты ищешь, или, наоборот, не найти. Уж не знаю, что для тебя лучше. Джордан развернулся лицом к Фаули. — Спасибо тебе, Харман, ты настоящий друг. — Да брось ты. В случае чего зови Бартона, я его предупрежу. Джордан провожал его взглядом, пока за ним не закрылась дверь. Потом вставил в считывающее устройство первый диск, кликнул на иконки DVD-плеер и начал смотреть кино.